Метаморфизм актив, ур. 10. Вы можете менять свое тело, объединено с телом игрока. Телекинез актив, ур. 10. Затраты 10 м 60 кг. 10 сек. 75 м. Вы можете управлять предметами усилием мысли. Редактор образов метаморфа. Вы можете создать себе образ и при помощи метаморфизма закрепить его. Получено от объединения метаморфизма и тела игрока. Тело игрока пассив, ур, макс. Ваше тело не получает урона, однако он все же отображается в очках жизни. Если они закончатся, вы умрете. Объединено с метаморфизмом. Разум игрока пассив, ур, макс. Ваши мысли невозможно прочесть, на вашу волю невозможно повлиять. Вы не подвержены панике в опасной ситуации. Объединено с легилименцией и оклюменцией. Идеальное зрение пассив. Вы обладаете 100% зрением, и оно не может испортиться. Магическое зрение актив, ур, 10. Затраты 1 ем, 3 сек. Вы можете видеть магию и ауры. Создать уничтожить иллюзорный барьер актив, ур, 10. Цена создания 5 ем. Вы можете создавать иллюзорные пространства для тренировок. Любые изменения или разрушения в них не затронут реальный мир. Аппарация домовиков, ур, 10. Затраты 10 ем, 110 км. Вы можете мгновенно перемещаться, игнорируя большинство защит, в место, в котором вы уже были или название которого вы знаете, и у вас для этого достаточно маны. Кинетический удар, ур, 8. Затраты 80 ем. Усиливает удар оружием на 16 ур. Телекинеза ед, урона. Оглушающий бросок актив, ур, 5. Затраты 10 ем. Наносит небольшой урон и при попадании в область мозга с 60% вероятностью оглушает цель на 10 секунд. Силовой прыжок актив, ур, 4. Затраты 50 ем, 35 ем. Вы можете усилить свой прыжок. Полет актив, ур, 3. Затраты 100 ем. На 1 минуту полета со скоростью 15 км/ч вы можете летать. Рост актив, ур, 1. Затраты 10 ем. Сек, ускоряет рост растений. Касание жизни актив, ур, 3. Затраты 10 ем, равно 15 АЗ. Восстанавливает очки здоровья цели. Стражи. Имя, Громодар, ур, 78. Опыт, 489 56 тысяч. Умение призыва, грозовой разряд. Эффект, удар грома и молнии по области. Урон, 1568. Затраты 780 ем. Время каста 15 сек. Изучается, изучено. Имя, Шива. Уровень 65. Опыт, 876 48500. Умение призыва, ледяная пыль. Урон, 1270. Эффект, в указанном направлении создает поток холода и кристаллов льда. Затраты, 530 ем. Время каста, 15 сек. Изучается, изучено. Имя, Ифрит. Уровень 55. Опыт, 245 45 тысяч. Умение призыва, пламя глубин. Урон, 1120. Эффект, удар огнем по указанной территории. Затраты, 560 ем. Время каста, 15 сек. Изучается, ярость, изучена. Левиафан. Уровень 34. Опыт, 345 38200. Умение призыва, волна. Урон, 752. Эффект, в указанном направлении создает большую волну воды. Затраты, 376 ем. Время каста, 15 сек. Изучается, скорость плюс 5% 0220. Сирена. Уровень 28. Опыт, 33 30 тысяч. Умение призыва, молчаливый голос. Урон, 280. Эффект, в указанном направлении создает волну энергии, которая на 10 секунд лишает дара речи всех, кого коснется. Не действует на членов группы. Затраты, 100 ем. Время каста 5 сек. Изучается, статус защиты, 30500. Вергилий. Уровень 40. Опыт, 5044 тысячи. Умение призыва, область тьмы. Урон, 20% от жизни противника. Эффект, в указанном месте создает зону непроглядной тьмы, что вытягивает жизнь. Затраты, 350 ем. Изучается, аура страха 3666. Пандемоний. Уровень 26. Опыт, 450 28500. Умение призыва, восходящий поток. Урон, нет. Сила ветра, 300. Эффект, в указанной зоне создает вихрь воздуха, который подбрасывает вверх все, что не было закреплено. Чем легче объект, тем выше он окажется. Затраты, 200 ем. Изучается, привязка способности плюс 1-200-300. Братья, уровень 20. Опыт, 236-25 тысяч. Умение призыва, ударная волна. Урон, 418. Эффект в указанном направлении создает ударную волну. Затраты 300 ем. Изучается урон стража плюс 20-50-150. Цербер. Уровень 5. Опыт 23-8000. Умение призыва адский вой. Урон 220. Эффект акустическая атака по площади. Радиус 30 м. Не действует на членов группы. Затраты 150 ем. Изучается радиус атаки плюс 10% 34-50. Магия. Слот 1. Огонь 3. Маг ур 3. 100. Вы создаете всполох пламени, который наносит 600 ед урона огнем. Разряд 3. Маг ур 3. 100. Вы бьете цель молнией, нанося ей 600 ед урона электричеством. Лед 3. Маг ур 3. 100. Вы отправляете в цель ледяную сферу, которая наносит 600 ед урона холодом. Торнадо. Маг ур 3. 100. Вы создаете большой вихрь из сжатого воздуха, который наносит цели 1000 ед урона воздухом. Вода. Маг ур 2. 100. На 2 секунды создает под целью направленную вверх мощную струю воды, которая наносит ей 300 ед урона и подбрасывает вверх. Слот 2. Землетрясение. Маг ур 3. Вы создаете локальное землетрясение, которое наносит 1000 ед урона. Деми. Маг ур 3. 100. Наносит урон равный 15% жизни цели. Лечение 2. Маг ур 2. 76. Восстанавливает цели 300 АЗ. Лечение 3. Маг ур 3. 100. Восстанавливает цели 900 АЗ. Жизнь. Маг ур 2. 34. Воскрешает цель. Слот 3. Полная жизнь. Маг ур 3. 4. Воскрешает цели и восстанавливает ей все очки здоровья. Реген. Маг ур 2. 54. В течение 3 минут восполняет цели 40 АЗ каждые 10 секунд. Сканирование. Маг ур 1. 100. Показывает параметры указанной цели. Сон. Маг ур 1. 100. Вы усыпляете цель на 5 минут. Тишина. Маг ур 1. 100. На 1 минуту накладывает на цель эффект немоты. Слот 4. Берсерк. Маг ур 1. 100. На 1 минуту вводит цель в состояние боевого безумия. При этом незначительно увеличивает ее силу и блокирует магию. Зомби. Маг ур 1. 100. На 1 минуту превращает все получаемые целью лечения в урон. Слепота. Маг ур 1. 100. На 1 минуту ослепляет цель. Раковина. Маг ур 2. 100. На 1 минуту создает вокруг цели защитную сферу, которая ослабляет направленную на цель магию на 25. Охрана. Маг ур 2. 100. На 1 минуту создает вокруг цели защитную сферу, которая ослабляет физический урон по цели на 80. Слот 5. Ясуна. Маг ур 2. 100. Снимает с цели многие негативные эффекты и проклятия. Рассеивание. Маг ур 3. 100. Снимает с цели все положительные эффекты. Замедление. Маг ур 1. 100. На 1 минуту замедляет цель на 10%. Ускорение. Маг ур 3. 100. На 1 минуту ускоряет цель на 15%. Удвоение. Маг ур 2. 100. На 1 минуту удваивает всю магию, творимую целью. Для заклинания и способности расходует ману, для магии игры заряды. Слот 6. Утроение. Маг ур 3. 100. На 1 минуту утраивает всю магию, творимую целью. Для заклинания и способности расходует ману, для магии игры заряды. Боль. Маг ур 3. 100. На 1 минуту накладывает на цель статусы тишины, слепоты, отравления, замедления. Смерть. Маг ур 3. 100. В барьере с 90% вероятностью обнуляет АЗ цели. В реальном мире вероятность обнуления АЗ цели 20%. Навыки. Волшебство ур 30. Трансфигурация. Визуализация 5. Точность преобразований 2. Время преобразований 1. Заклинание. Концентрация 6. Дальность заклинаний 3. Скорость чтения 5. Магия жизни ур 16. Биомагия. Рост 1. Целительство. Касание жизни 3. Профессии. Артефакторика 8 ур. Подмастерье. Зельеварение 6 ур. Подмастерье. Имя. Тиар. Вид. Хрустальная эфа. Особенность. Фамильяр Гарри Поттера. Уровень. 42. Опыт. 2039000. АЗ. 570-570. ЕМ. 560-560. Тонус. 365-365. Жизнь. 57. Сила. 5. Ловкость. 30. Интеллект. 19. Воля. 10. Магия. 56. Дополнительные характеристики. Регенерация 10. Восполнение, 10. Скорость, 6. Удача, 1. Свободно, свободно. Свободных очков характеристик, 0. Свободных очков способностей, 0. Эффекты. Тело игрока. Связь фамильяра. Имя, Гермиона Джин Грингер. Ур 41. Опыт, 36743600. Возраст, 11 лет. Титул, нет. Статус крови, новая кровь. Очки жизни, 1050-1050. Манна, 1100-1100. Тонус, 610-610. Основные характеристики. Жизнь, 60. Жизнь к плюс 45. Боль. Сила, 11. Сил к плюс 45. Лед, 3. Ловкость, 11. Лов к плюс 45. Разряд, 3. Интеллект, 66. Инт к плюс 45. Аура. Воля, 34. Магия, 65. Маг к плюс 45. Торнадо. Дополнительные характеристики. Регенерация, 21. 1 аземин, 4 атемин. Восполнение, 17. 21 еммин. Аналитика, 5. Восприятие, 2. Скорость, 1. Скорг плюс 30. Бе. Свободно. Свободных очков характеристик, 0. Свободных очков способностей, 10. Эффекты. Формирование ядра, до 17 лет, плюс 10 к характеристике магия раз в год. Тело игрока, разум игрока, вассал рода Поттер, имя, Аластер Эмрисгрюм, ур 64, опыт, 36500-161000, возраст, 41 год, титул, глава рода Грюм, ветеран, статус крови, чистокровный, очки здоровья, 1650-1650, мана, 40450-40450, тонус, 820-820, основные характеристики, жизнь, 120, жизнь к плюс 45, торнадо, сила, 25, сил к плюс 45, лед, 3, ловкость, 30, лов к плюс 45, разряд, 3, интеллект, 89, воля, 100, магия, 4000, маг к плюс 45, землетрясение. Дополнительные характеристики. Регенерация, 21-1 аземин, 4 атемин. Восполнение, 56-60 еммин. Реакция, 15. Меткость, 41. Скорость, 12. Мудрость, 65. Свободных очков характеристик, 0. Свободных очков способностей, 34. Эффекты. Глава рода Грюм. Магия плюс 1000. Вассал рода Поттер. Тело игрока. Разум игрока. Глава 24. Глава 24. Дом на площади Гримма встретил нас мрачной атмосферой. Казалось, что сами стены не рады нашему присутствию. Обои во многих местах провисли, краска облупилась и практически везде была пыль и паутина. Исключением был лишь портрет матери Сириуса, который сиял чистотой. Дом был наполнен шорохами, скрипами и постукиванием. «Уныло тут у тебя», — сказал я Сириусу, после того как мы, под пристальным взглядом Вальбурги Блэк, прошли из прихожей в гостиную. «И не говори, никогда не любил это место. Ох ё, редикулус!» — выкрикнул заклинание Сириус, направив палочку на вылетевшего из шкафа дементора. Мантия стража Азкабана окрасилась в розовый, в руках его появилась волынка, и он попытался на ней сыграть. Помучившись так какое-то время, Богард убрался обратно в шкаф, и Сириус запечатал его запирающим заклинанием. «Твой Богард, дементор?» — спросил у него я. «Да, за 10 лет в Азкабане эти твари научили меня их бояться», — ответил он и, щелкнув пальцами, позвал домовика. «Кричер». Хозяин Сириус звал Кричера. Кричер пришел. «Чего желает разбивший госпоже сердце, хозяин Сириус, и кого он привел в дом?» — спросил появившийся домовик. «Почему в доме такой бардак? Немедленно приведи все в порядок, мелкий паршивец», — прикрикнул на него Сириус и сел в кресло, предварительно очистив его от пыли. Что-то бормоча себе под нос, домовик щелкнул пальцами, и пыль в комнате начала медленно исчезать. Я, глядя на это дело, удивленно покачал головой. «Йода так пока не умеет, молодой еще. Что скажешь, Аластер?» — спросил Сириус, умолчавшего все это время Грюма. «Магические паразиты и фон от темных артефактов. Придется повозиться. Домовик не справится со всем этим сам. Нужно чистить дом и смотреть, что за артефакты в нем хранятся. Но уже сейчас скажу, что от многих скорее всего придется избавиться. Витает в воздухе что-то такое, поганое», — ответил тот, осматривая помещение и сканируя его при помощи заклинания. «Про один артефакт я знаю. Именно он мне и нужен. Сириус, можешь приказать домовику принести сюда вещь, что оставил ему твой брат Регулус, перед тем, как умереть», — сказал я и, очистив другое кресло, сел. «Что ты знаешь про смерть моего брата?» Он перед смертью выяснил секрет бессмертия Тома Риддла. «Захватив с собой Кричера, твой брат проник в тайник Риддла и, с приказом уничтожить, передал Кричеру артефакт, который он там обнаружил, после чего погиб. Насколько мне известно, его убили инферналы. На этом, в принципе, все». Выслушав меня, Блэк вызвал Кричера и расспросил его о смерти своего брата. Домовик, постоянно сбиваясь, практически полностью повторил мой рассказ, упомянув еще и страшное зелье и что, как бы сильно он ни старался, уничтожить злую вещь, у него не получилось. Приказав Кричеру принести артефакт, он требовательно на меня посмотрел и спросил: «Откуда ты все это знаешь, Гарри?» «Фух, скажем так, я использовал возможности системы», — немного подумав, ответил я. «И про многое тебе известно?» — задал вопрос Грюм, усаживаясь на диван и поднимая при этом облако пыли. «Этот артефакт», — я указал на амулет, который принес и положил на стол Кричер, — «является медальоном Салазара Слизерина, и Том Реддл превратил его в свой крестраж». В этот момент Сириус отдернул руку от медальона и, глядя на него с отвращением, спросил: «Это точно?» «Вне всяких сомнений», — ответил Аластер, просканировав амулет. «Этот амулет не единственный крестраж, который создал Реддл. Всего их было 6, и шестым был я, хоть Реддл этого и не планировал. Еще есть дневник, кольцо семьи Гонт, чаша Хельги Хаффлпафф и диадема Равенравинкла. Дневник и медальон уже у нас», — сказал я и, вынув блокирующую черную магию шкатулку, продемонстрировал им дневник. Оба предмета почувствовали друг друга. Дневник попытался открыться, а медальон начал подпрыгивать на месте. Убрав дневник обратно в шкатулку, я достал такую же и поместил в нее медальон. «Так вот, по поводу того, что мне известно. Я знал, что ты, Сириус, невиновен, и где искать Петтигрю. Да в общем-то и все. Ну еще, так, несколько мелочей. Типа того, что Северус Снейп был другом моей мамы и что мои родители погибли в Годриковой впадине», — сказал я, глядя на ошарашенные лица своих спутников. Первым очнулся Грюм и, посмотрев на мой шрам, спросил: «Это там был шестой крестраж, куда он делся?» «Когда я получил систему, она мне предложила избавиться от него или поглотить. Я выбрал последнее и теперь владею легилименцией, оклюменцией и парсилтангом. Ну и магия у меня тогда увеличилась». «Поглотил, интересно получается, а больше ничего ты от него не перенял?» «Нет, Аластер, можешь быть спокоен. Да и сколько там этой души было, если каждый раз он делил ее пополам», — сказал я. Тут и Сириус пришел в себя. «Ты сказал 6, это немыслимо. Создание одного уже ужасно, но 6, это просто за гранью моего понимания. Полностью с тобой согласен, Сириус. И теперь нам надо решить, что с этим всем делать. Есть какие-нибудь соображения по этому поводу?» — спросил я, кивком головы указав на шкатулки. «А, что тут думать, уничтожите дело с концом. Адским пламенем я владею», — ответил Грюм, наводя палочку на шкатулки. «Да не здесь же», — остановил его Сириус. «В принципе, верно, их нужно уничтожить. Но я предлагаю сделать это еще и с пользой для нас. А пока собрать весь пазл и придумать, как и когда, а главное, с кем нам провести уничтожение крестражей. Предлагаю на это дело пригласить еще и прессу», — выдал я свою идею. «Мысль дельная. Ты знаешь, где искать другие крестражи?» — спросил меня Грюм, убирая свою палочку. «Кольцо должно быть спрятано в доме Гонтов, диадема в Хогвартсе, а чаша Хаффлпафф в Гринготтсе, в сейфе Беллатрис и Лестриндж. Дом Гонтов можно найти. Также ты поступаешь в Хогвартс в этом году. Так что с кольцом и диадемой все относительно просто. Но вот как проникнуть в Гринготтс и найти в нем сейф моей кузины, не представляю. Думать нужно, но время пока есть, так что придумаем что-нибудь», — немного подумав, сказал Сириус. «Тогда это я пока оставлю у себя», — сказал я и убрал шкатулки в инвентарь. «А дневник ты где достал?» — спросил меня Грюм. «У Малфоев забрал, в счет их избавления от проклятия», — ответил я и, посмотрев на скривившееся лицо Сириуса, спросил: «Ты чего это? Между прочим, лорд Малфой помог нам тебя вытащить. На твоем месте я бы не сильно доверял этой семейке, Гарри. Хоть Грюм и говорит, что Абраксас и Люциус действительно находились под Империусом, доверия они не заслуживают. А кто говорит о доверии? Взаимовыгодное сотрудничество и не более. Я снял с них проклятие, а они мне честно заплатили, отдали дневник и помогли тебя вытащить. Кстати, за последнее, леди Нарцисса, тоже просила лорда Малфоя. И именно благодаря ей, он все-таки согласился нам помочь. Поговорил бы с ней, насколько я знаю, она ни капли не похожа на свою сестру. Что, действительно просила? С недоверием в голосе, переспросил Сириус. Да, просила. А без связи Малфоя, вытащить тебя было бы очень сложно. Организовав через своих знакомых в Европе внеочередное заседание МКМ, они выпроводили Дамблдора из страны и помогли в суде. Я тогда подумал, что Люциус попытается освободить и остальных своих дружков, а я им нужен только для прецедента. На это заявление Сириуса, Грюм хмыкнул и сказал, вот еще, зачем это ему, у Малфоев репутация и так не очень. В последнее время они вернули большую часть своего прежнего влияния, но, если они будут пытаться освободить пожирателей, то опять все потеряют. Об этом я не подумал. Нарси, напишу сегодня же. Поможете привести дом в порядок? Спросил Сириус, вставая с кресла. Ну, мы же сюда пришли еще и для этого, сказал я, доставая из инвентаря защитные маски, канистру с доксицидом и 3 бутылки с пульверизатором. На приведение в порядок родового гнезда Блэков мы потратили 2 дня, и это при том, что с основной уборкой справлялся домовик. Основной же нашей задачей было избавление от паразитов и сортировка вещей. Вещи мы поделили на 4 группы. Первая – хлам, вторая – возможно полезно, третья – привести в порядок, и четвертая – темные артефакты. Артефакты решили не уничтожать, а сначала разобраться в их функциях и оставить те, что могут быть полезными. Портрет матери Сириуса все это время вел себя спокойно и только один раз позвал Сириуса для разговора. О чем они говорили, я не знаю, а Сириус говорит, что потом все расскажет. Закончив помогать с уборкой, я вернулся в Мэннер и, озадачив Йоду подготовкой к обеду с Гринджерами, который должен состояться уже завтра, отправился искать Люпина. Нашел я его в парке, он как раз занимался приведением в порядок дорожек. Вот же, нашел себе занятие по душе и в ус не дует. Хотя с нами он не пошел не из-за этого, а потому что я попросил его помочь Гермионе в тренировках, да и не сильно-то он рвался, если честно. «Привет, Гермиона сегодня не приходила?» – спросил я, когда подошел к нему поближе. «Привет, нет, не приходила. Она вчера сказала, что сегодня дома побудет». «Понятно. Скажи, Ремус, а ты фильмы когда-нибудь смотрел? Это же что-то наподобие Колдофота, только без магии и длиннее. В общем, да. Ну, так как? Нет, не смотрел». «Понятно. Тогда приводи себя в порядок. Сегодня я объявляю выходной и иду в кино. Ты идешь вместе со мной». Люпин посмотрел на дорожку и, махнув рукой, отправился в особняк. Надеюсь, он не заметил предвкушающего пакость выражения на моем лице. В чем прикол? Дело в том, что в одном небольшом кинотеатре сегодня идет показ фильмов про оборотней. Осталось только провести Люпина на сеанс, так чтобы он ничего не заподозрил. Билеты у меня были куплены заранее, время выбрано точно, а туалет, в который мы аппарируем, находится как раз рядом со входом в кинозал, так что должно все получиться. Жестоко? Ну, наверное, но мне надо привести его в чувство, а то в последнее время он находится в состоянии некой эйфории и отрыве от реальности. Видимо, так на нем сказалось избавление от проклятия, которое испортило ему всю жизнь. Да и напакостить хочется, если честно. Дождавшись Люпина на аппарационной поляне, я проинструктировал его и, ухватив за руку, аппарировал в туалет кинотеатра. Как я и ожидал, все получилось. В туалете правда был какой-то мужчина, так что Люпину пришлось наложить на него обливейт. После этого он начал упрекать меня в безответственности, и мне удалось по-быстрому провести его в зал, так что он не увидел афиши. А когда он понял, на какой фильм я его привел, дергаться уже было поздно, но он шепотом пообещал мне, что убьет меня. На следующий день Сириус ржал как ненормальный, когда Люпин ему обо всем рассказал. После чего он, немного отдышавшись и встав с пола, показал мне большой палец и сказал, что я действительно сын Джеймса. Не найдя понимания, Ремус вздохнул и, немного подумав, сказал, что шутка вышла действительно классная. Ну а потом пришел лесник и всех разогнал. Точнее, это был Грюм, и он тоже от души посмеялся. Обед с Гринджерами прошел нормально. Я устроил им экскурсию по дому и парку, также показал, куда им ходить не стоит ни в коем случае. С Сириусом, Ремусом и Аластером они нашли общий язык и тщательно расспросили их о успехах дочери. После чего мы все посидели немного в гостиной, и они отправились домой компанией Гермиона в аппарацион. Подруга вернулась почти сразу, и мы, Спустившись в лабораторию, остаток дня провели за приготовлением зелий, запас которых изрядно уменьшился. 31 июля 1991 г. Сразу после пробуждения я получил два системных сообщения. Вы достигли стадии формирования ядра. Раз в год характеристика магия будет увеличиваться на 20 единиц, до достижения 17 лет. Магия плюс 20. Разблокированы и улучшены следующие бонусы рода Поттер. Эффект магия плюс 0,5 за уровень улучшен до магия плюс 1 за уровень. Связь с источником рода усилена на 5%. Открыт бонус, восполнение плюс 0,2 за уровень. Выберите один бонус лорда Поттер. Артефакторика, скорость изучения плюс 2%, подтвердить. Зельеварение, скорость изучения плюс 2%, подтвердить. Выбрав ускорение изучения артефакторики, я перешел ко второму сообщению. С днем рождения, вы получили подарок, один уровень, 11 тысяч кристаллов, 11 очков дара. Книга разновидности мировых древ и их особенности Лаликиана Мистрим. Это ведьма что, реально существует? Хотя, чему я удивляюсь? Во всяком случае, эта книга как раз то, что я искал. А то во всех приобретенных ранее были только мифы, легенды и какие-то общие сведения. Но отложу прочтение на вечер. Встав и приведя себя в порядок, я спустился вниз, где меня уже ждали. С днем рождения! Хором прокричали Аластер, Сириус, Ремус и Гермиона. Без сомнения, это все ее затея, но блин, как приятно-то. Хоть мой день рождения в прошлой жизни был в другое время, в этой он так же, как и у каноничного Гарри, 31 июля. Вон, даже система это подтверждает. Приняв поздравления и подарки, я всех поблагодарил и, хорошенько позавтракав, мы при помощи портала отправились во Францию, где до вечера отдыхали и развлекались на одном из ее пляжей. Гермиона отправилась домой сразу, как только мы вернулись в Англию, а господа бродяга, теперь уже не лунатик и больше не грозный глаз, отправились на Гримма 12, дегустировать купленные во Франции вина, бухать короче. Оставшись в одиночестве, я поднялся в свою комнату и принялся разбирать подарки. Гермиона подарила мне справочник по кельтским символам и микроскоп, а я и забыл, что сам собирался его приобрести для экспериментов в артефакторике. Грюм тоже подарил справочник, только по редким проклятиям. Сириус и Люпин подарили мне набор шуточных артефактов из Зонка. Может, мне тоже придумать что-нибудь этакое? Надо подумать и ознакомиться с тем, что уже есть в волшебном мире. Разобравшись с подарками, я спустился в гостиную и, отправив Йоду за чаем, погрузился в чтение книги Лаликиана Мистрим. Примечание к части. Скоро Хогвартс. Глава 25. Глава 25. 24 августа 1991 года. Ремус, тебя то я и ищу, воскликнул я, когда, после целого часа поисков, наконец-то обнаружил Люпина на чердаке поместья. «Что ты тут делаешь, а Гарри?» «Да я залез посмотреть состояние чердака», — ответил он, усаживаясь на какой-то пыльный ящик. «И как?» «Да в принципе чердак как чердак, большой только очень, а так все, как и на других чердаках, грязь и старый хлам. Ты хотел что-то?» «Да, Ремус, слушай, ты ведь весь парк уже облазил?» «Ну, можно и так сказать. Парк хороший, запущен правда был, но я уже почти привел его в порядок. Ты, надеюсь, не против?» «Нет, не против. Мне как раз помощь с парком и нужна. Я тебя вот что искал. Поможешь мне с поляной на севере парка? Мне нужно ее подготовить к высадке одного дерева». «Что за дерево?» «Да так, ясень один. Сам все увидишь». «Ну так что поможешь?» «Разумеется, что от меня требуется. Ну сперва давай вниз спустимся. Ты же тут закончил?» «А да, пошли». Спустившись с чердака, мы не стали задерживаться в доме и сразу направились в парк. «В общем так, Ремус, мне нужно избавиться от всех кустов и по кругу поляны нужно будет разместить 9 белых камней, а в центре сделать небольшое углубление и мне еще потребуется баран или коза для жертвы». «Ну с кустами все просто», — сказал Люпин и, взмахнув палочкой, заставил кусты просто выпрыгнуть из земли, даже корни не повредил. Отлевитировав кусты к краю поляны, он спросил: «А вот камни, они обязательно должны быть белыми?» «Да, мрамор для этого подойдет. Только где в магическом мире его можно приобрести, я не знаю, а у маглов будет слишком долго. Вот в основном с этим-то мне твоя помощь нужна. Сможешь к вечеру достать 9 плоских мраморных плит вот такого размера?» — спросил я, и предал ему блокнотный лист, в котором записал размеры нужных мне камней. Лучше у гоблинов заказать. А к чему такая спешка? Спросил меня Люпин, убирая листок в нагрудный карман. Завтра полнолуние, а следующее будет уже в сентябре. А дерево лучше сажать именно в полнолуние. Понятно. Тогда мне лучше сейчас отправляться за всем необходимым. Да, вот деньги на все необходимое. Должно хватить, а я пока тут все приготовлю. Сказал я и, проводив Люпина взглядом, принялся выравнивать поляну при помощи телекинеза и специального заклинания, которое пришлось купить в магазине, так как времени на то, чтобы его выучить, у меня не было. Закончив с выравниванием, я обошел по кругу поляну, делая 9 углублений под мраморные плиты и одно в центре, для дерева. Теперь осталось дождаться Люпина. Посадка божественного древа – дело весьма непростое, но Лаликиана в своей книге настоятельно рекомендовала найти или создать ритуал для высадки божественного древа. Вняв ее совету, я принялся искать книгу с нужным ритуалом, и вот вчера мне улыбнулась удача, причем дважды. В первый раз, когда я наконец-то нашел книгу с нужным ритуалом, а во второй, когда я понял, что идеальное время для его проведения наступает через 2 дня. Вообще, после прочтения книги Лаликиана, я часа 2 не мог успокоиться, ведь Уль дал мне очень крутую штуку. Но обо все по порядку. Божественные деревья отличаются от волшебных, так же, как и волшебные от обычных. У каждого вида божественных деревьев есть свои уникальные свойства и возможности. Есть, конечно, ряд общих особенностей для всех божественных деревьев. Например, в отличие от волшебных деревьев, они не поглощают магию, а являются ее источником. Также общим является то, что по достижении определенного возраста все божественные деревья создают пространственный карман, в который утягивают часть пространства вокруг себя. И если такое древо выращивал волшебник, он может определить область, которую древо превратит в пространственный карман. Но это еще не все. Если волшебник захочет, то во время создания кармана, соблюдя определенные условия, он может создать личный домен в подпространстве. И размеры этого домена могут быть очень и очень разными, и зависит от желания и искусности волшебника. Можно, например, создать копию всей Британии. Но для этого надо сперва вырастить древо до определенных размеров и не проморгать момент начала создания пространственного кармана. Благо, в книге Лаликиана есть много советов, как это сделать. Ну, еще одной общей чертой всех божественных древ может являться то, что все они служат источником уникальных ингредиентов, свойства которых зависят от свойств божественного древа, из которого они были добыты. Что касательно свойств Игдрасиля, он, когда вырастет, сможет проложить тропы в другие миры. В своей книге, ссылаясь на скандинавскую мифологию, Лаликиана предположила, что максимальное количество троп в другие миры – 9. Но кто знает, подрастет мой ясень и увидим. Да еще одно, чтобы волшебник мог пользоваться возможностями древа, он должен не только вырастить его, но и в процессе посадки установить с ним связь. По мере роста дерева, связь будет крепнуть и усиливаться, увеличивая тем самым возможности волшебника. В самом начале у меня должна увеличиться скорость восполнения маны. Также я всегда буду чувствовать состояние древа и направление к нему. Потом должны появиться другие возможности. Какие? Пока не знаю. Они уникальны для каждого вида древ, а в книге на эту тему были только рассуждения и предположения. Вернувшись в особняк, я достал сквозное зеркало и поинтересовался у Красной, из-за жара в парилке, Гермионы по поводу процесса вылупления. Герми, ты как себя чувствуешь? Не перегрелась еще, как яйцо? Вытерев пот со лба, она ответила: «Все хорошо, я периодически выхожу, чтобы охладиться, и немного изменила свою физиологию. Метаморфизм – просто суперская способность. Из яйца уже доносится постукивание. Он скоро должен вылупиться. Куриную кровь я уже приготовила. Да и все необходимое для установления связи фамильера тоже. Ну ладно, не буду тебе мешать. Если станет плохо, сразу зови Йоду». «Хорошо, он тут за дверью. Я приказала ему подежурить и вытащить меня, если я потеряю сознание». «Ладно, вылупляй дальше. Не буду тебе мешать», — сказал я и, убрав зеркало во внутренний карман, отправился в свой кабинет. Там я, перечитывая книгу про божественные древа и перепроверяя рунические круги, которые предстояло вырезать на камнях, просидел до самого вечера. Люпин вернулся только в 9 часов вечера и имел весьма жизнерадостный вид. Как выяснилось, он достал все необходимое, оттого и был доволен, ну его можно понять. После того, как он поужинал, я испортил ему настроение, продемонстрировав рунические круги и сказав, что высечь их нам нужно до 7 часов утра. Ну, а кому легко? Я вообще узнал об этом ритуале только вчера вечером. Дочитал книгу с ритуалом я только сегодня утром и сразу же, после того как все рассчитал, отправил Ремуса за нужными камнями. В общем, мы не стали медлить и целиком и полностью погрузились в вырезание рунических кругов. Благо заклинание для этого я тоже приобрел и научил ему Люпина. У него, конечно, не сразу получилось, но примерно с 10-й попытки он понял, в чем суть, а после 20-й начал мне помогать. Эх, мне бы гравер не помешал, с ним было бы намного проще. Надо будет сделать артефактный магический гравер, но это потом. Провозились с плитами мы почти до 4 часов утра, после чего отнесли их на поляну и установили в подготовленные днем углубления. Осмотрев проделанную работу, я удовлетворенно потер руки и, запитав каждую плиту от источника рода, объявил отбой до 5 часов вечера. Надо будет еще перед Гермионой извиниться, а то она заходила сообщить, что Элдуин вылупился, а я только посмотрел на нее шальными глазами и сообщил, что занят. Люпин, кажется, вообще не заметил, что кто-то заходил. Имя для дракона я предложил, а то все ее варианты были не очень. Из нормального только Фафнер и Драгон. А что, на Партурнакса она сама не соглашалась ни в какую. Ну да ладно, а теперь спать. Проснулся я около 3 часов дня и, приведя себя в порядок, отправился искать Гермиону. Побродив немного по дому, я нашел подругу на кухне. На мое появление она вообще не отреагировала и продолжала поить маленького синего, зеленого, розового даблин. В общем, она чем-то поила постоянно меняющего свой цвет дракончика. Размером он не превышал цыпленка и спокойно умещался на ее ладони. Понаблюдав за этим действом минут 5, я спросил, а он не лопнет? Нет, драконы, когда растут, всегда много едят. Драконов фири это тоже касается. Практически все выпитое он тут же переводит в энергию и формирует свое эфирное тело. Так что нет, он не лопнет, ответила Гермиона, не отрываясь от процесса кормления дракона. Гермиона, ты это, начал было я, как тут же был перебит подругой. Гарри, я не обижена и прекрасно тебя вчера поняла, но теперь занята я. Не мешай, пожалуйста, я и так всю ночь не спала. С ним вот все возилось, его поить надо каждые полчаса. Так-то его драконица должна своей магией подпитывать, а моя почти не подходит. Поэтому он и ест как не в себя. Не мешай, ладно. Хорошо, а йоду почему не привлекла к процессу? Потому что у других он пищу не примет, да и боится домовиколди, да дрожи в коленках. И долго тебе его так поить? Вечером должен надолго уснуть, тогда и высплюсь. Ладно, все, ухожу. Не буду мешать. Зови, если что, сказал я и прихватил из кабинета Сиара, отправился на поляну, проверить рунные камни. Пройдясь немного по поляне и просканировав каждый рунный камень, я убедился, что для ритуала посадки уже все готово и осталось только дождаться времени, когда луна будет в зените, а это произойдет вечером в 28 минут 10-го. А пока можно поразмышлять над схемой мага-гравера. Как и говорила Гермиона, Алдуин уснул только вечером, и она, последовав его примеру, отключилась практически сразу же и, естественно, не смогла присутствовать при посадке Игдрасиля. Сириус полностью погряз в делах рода и уже неделю мотается между Гринготцем и министерством. Как выяснилось, Вальбурга все-таки оставила своему блудному сыну лазейку для того, чтобы он смог стать лордом Блэком. И вот теперь он бегает и решает накопившиеся за 10 лет дела рода и усиленно ищет себе жену. В последнем ему помогает нарцисс Малфой. В общем, Сириус тоже занят и ненадолго появится только перед 1 сентября, чтобы проводить меня в Хогвартс. Грюм тоже отсутствует уже больше недели. Дамблдор отправил его в Восточную Европу. Старик все ищет тех, кто якобы стоит за моим побегом, а врагов у него именно там больше всего. Естественно, через свои каналы он толком ничего не обнаружил, и поэтому решил отправить туда Грюма с целью поразнюхать и посмотреть. А Ластер, когда сообщал нам об этом, едва сдерживал улыбку и все время предвкушающе потирал руки. Когда Сириус спросил его, чему он так радуется, Аластер отвесил ему чувствительный подзатыльник и, обозвав его идиотом, объяснил нам, что это просто замечательный шанс для того, чтобы дезинформировать ДДД. В общем, он тоже не смог присутствовать на посадке и вообще вернется в Англию только числа 30 августа. Так что из-за всего этого с подготовкой к посадке и с самой посадкой Игдрасиля мне помогал только Люпин. За 10 минут до того, как луна достигнет зенита, мы пришли на поляну, и Ремус обошел все рунные камни, произнося над каждым заклинание активаторы. Потом он привел барана в центр поляны и, парализовав его заклинанием, отошел к ближайшему дереву. Я все это время стоял возле углубления в центре поляны и напитывал семя ясеня своей маной, распаляя этим магический источник в его сердцевине. Когда источник пробудился, я почувствовал жар, исходящий от семени, и из него проклюнулся небольшой росток. Через пару мгновений после этого Люпин сообщил мне, что настало время, и я, опустив семя в углубление в центре поляны, полоснув свои руки ритуальным кинжалом и окропил семя своей кровью. Кровь впиталась в семя вся без остатка, и росток начал стремительно расти. Вот из семени появились корни и с жадностью вгрызлись в землю. Дождавшись, когда ясень станет примерно 50 сантиметров в высоту, я телекинезом подтащил к себе барана и, полоснув того по шее кинжалом, слил всю его кровь к корням молодого Игдрасиля, после чего при помощи лопаты там же прикопал и само тело барана. Затем я стал по очереди подходить к каждому рунному камню и создавать между ним и древом магический канал, не разрывая при этом связи с источником рода. Камни будут служить своего рода связующими звеньями между древом и источником рода, объединяя их в одну систему. Все это время ясень не прекращал расти, и когда я подключил последний рунный камень, он уже достиг 2-метрового роста. На этом все почти было закончено, осталось только провести у корней ясеня какое-то время. Может час, может день или два. Никаких точных сроков для окончательного установления связи в книге с ритуалами указано не было. Сказав Люпину, что все в порядке, я сел около ясеня и принялся разбирать системные сообщения, которые во время ритуала периодически возникали передо мной. Вами начат ритуал посадки Игдрасиля в благоприятное для этого время. Игдрасиль принял вашу кровь. Была установлена первичная связь. Игдрасиль принял вашу жертву. Вы подключили к Игдрасилю рунный камень. Вы подключили к Игдрасилю рунный камень. Вы подключили к Игдрасилю рунный камень. Вы подключили к Игдрасилю рунный камень. Вы подключили к Игдрасилю рунный камень. Вы подключили к Игдрасилю рунный камень. Вы подключили к Игдрасилю рунный камень. Вы подключили к Игдрасилю рунный камень. Вы подключили к Игдрасилю рунный камень. Игдрасиль включен в энергетическую сеть Поттерменера. Для закрепления возникшей связи не отходите от Игдрасиля дальше, чем на 3 метра в течение суток. Сутки? Ну, могло бы быть и больше. А так неплохо. Сказав Люпину, что до завтра меня можно не беспокоить, и, достав из инвентаря небольшой столик, раскладной стул и чертежные принадлежности, принялся за разработку схемы нового артефакта. 31 августа 1991 года. Так вроде я все собрал, но лучше еще раз проверю. Учебники, несколько расширенных наборов ингредиентов для зелий, несколько комплектов зачарованной формы, 2 тренировочных костюма из кожи виверны, котлы, флаконы, телескоп, весы, стандартные заготовки для артефактов, пергаменты и перьевые ручки, стилизованные под перья. Вроде ничего не забыл, так теперь артефакты. Ховерборд и копье в инвентаре, кольцо лорда на пальце, глайдер на ремне, прототип световой шашки для йоды в подсумке, там же и прототип мага-гравера. Также в подсумке находится фонарик и вечно прыгающий мячик, вдруг кого заинтересует. Еще взял с собой несколько штук амулетов ментального шума и пару десятков определителей зелий и ядов. Определитель зелий вообще очень сложный артефакт, но все равно как ни старайся, все возможные яды и зелья он определить не сможет. В основном только стандартный набор и то, что внес в его память создатель. Но это все же лучше, чем ничего. Так, к Хогвартсу я готов, теперь нужно дождаться остальных, для проведения совещания перед первым учебным годом. Гермиона должна появиться часа через 2, тогда же прибудут и остальные. Все собрались в точно назначенный срок, только Грюм немного задержался из-за того, что отчитывался перед Дамблдором о проделанной им в Восточной Европе работе. Как только он пришел и занял свое место в кресле, я спросил его: «Ну как там, все получилось?» «Получилось. Я встретился с парочкой политических оппонентов Дамблдора и немного с ними поговорил. Также действительно понюхал воздух на предмет явных и скрытых врагов ДДД. Что могу сказать? Во время первой магической Дамблдор стал многим европейским магом как кость в горле и нажил много недоброжелателей. Особенно это касается России. Там не забыли его дружбу с Гриндевальдом и то, что перед той войной они были заодно, и что девиз Гриндевальда «Во имя общего блага» первым произнес именно Дамблдор. Короче, ДДД не зря подозревает магов Восточной Европы. Многим из них только дай повод, и они постараются утопить Дамблдора в грязи. Но Альбус не дурак и таких поводов им не дает, старательно отыгрывая образ доброго светлого волшебника, на которого всегда можно положиться, несмотря на его безобидные причуды. Нужно будет подкинуть что-нибудь им, только достоверное и что можно проверить. Из того, что имеем мы, ничего не подходит. Вы там в школе повнимательнее присмотритесь ко всему, но только осторожно. Не стоит давать поводов Дамблдору, он и так последнее время немного нервный стал, хоть и старательно это скрывает. Да твой побег и то, что Алиса Лонгботтом пришла в себя, сильно расстроили ему планы. Возможно, он решит все переиграть, и кто знает, что ему на ум придет. Ничто не мешает ему сделать тебя новым темным лордом в глазах общественности. Ну это так, к примеру. Дамблдору я рассказал про какие-то непонятные шевеления в России и что его оппоненты неохотно идут на диалог. Пусть копает в этом направлении, тебя он трогать пока не решится, но все равно будь начеку. Это понятно, сказал я и, налив себе сока, обратился к Сириусу. А у тебя как дела? Да все пучком. Стану лордом, как только заделаю себе наследника. Вот ищу жену. В свободное время буду помогать Ремусу и Аластеру. Как там с древом прошло? На дракона можно посмотреть? Спросил он. С древом, как ты говоришь, все пучком. По поводу дракона это к Гермионе, ответил я, неспешно потягивая сок. Алдуина позже покажу, сейчас он спит. Кстати, Гарри, как там насчет обещанных тобой артефактов переносок для наших фамильеров? Не думаю, что дракону обрадуются учителя. Да и твой сиар вызовет много ненужных вопросов, спросила меня Гермиона. Артефакты почти готовы, осталось только их зарядить. Алдуину точно хватит 3 кубических метра для жилья, больше просто не получается засунуть в кулон, который ты заказала. Я для сиара организовал в браслете террариум на 10 кубических метров. Да, точно хватит, он же у меня небольшой, даже когда вырастет будет только чуть-чуть больше чихуахуа. Так что кулон в самый раз. Кстати, насчет полетного костюма, который ты сделал, его на высоте больше 100 метров начинает немного заносить влево. Посмотришь в школе, в чем там дело? Спросила она меня. Да, не вопрос. Я же говорил, что это только 3-я модель. Его еще дорабатывать и дорабатывать. Первый вариант вообще четвертовал испытательный манекен. Я там с векторами приложения сил немного напутал. Так что еще раз повторяю, будь предельно осторожна, когда летаешь, и активируй аварийное снятие, как только заметишь что-нибудь неладное. Хоть я и учел безопасность пилота, но мало ли, сказал я и переключился на Люпина. Ремус, ты, как и договаривались, остаешься присматривать за Мэннером. А чтобы не было недоразумений, я нанимаю тебя на работу. Ты, конечно, и так мой вассал, но трудовой договор мы подпишем. Можно сказать, что ты уже давно приступил к своим обязанностям и прошел испытательный срок. Вот твое жалование и премия за последнее время. Сказав это, я протянул увесистый кошелек немного удивленному Люпину. Не стоит, Гарри, я же это так чисто из благодарности. Начал было он, но тут же был перебит Сириусом. Ремус, ты давай прекращай это. Гарри тоже делает это из благодарности. Ты ему во многом помог, да и любой труд должен быть оплачен. Окрестнику все равно нужно нанимать кого-то на это место. Не самому же ему за всем следить. Так кого как не тебя привлечь на эту должность, тем более ты и так уже приступил к обязанностям. Так что кончай ломаться и прими это как данность. Сириус прав, Ремус. Для меня ты лучший кандидат, и бесплатно на меня работать ты не будешь. Сказав это, все-таки всучил Люпину кошелек с заработком. Вот же блин, и как он выжил с таким взглядом на мир. Контракт мы подпишем позже. Да, Аластер, спасибо тебе за информацию и за то, что дезинформировал Дамблдора. Обратился я уже к Грюму. Пустой Гарри, мне только в радость, от меня же больше ничего не требуется. Дождавшись наших кивков, он продолжил. Тогда я в баню, надеюсь, она готова. Распробовал я это дело, пока в России был. Да, уже все готово, как ты и заказывал, ответил я ему и, после того как он ушел, мы еще немного поговорили о разных мелочах и разошлись. Я отправился заканчивать артефакты переноски для наших фамильеров, предстояло их не только зарядить, но еще и обустроить для проживания наших друзей. А Сириус и Ремус отправились с Гермионой смотреть на Алдуина. Примечание к части. Прода задержалась из-за того, что маленько приболел и не мог сосредоточиться на написании главы. Спасибо за донат, кто бы ты ни был, было неожиданно и очень приятно. Постараюсь выкладывать проды почаще. Глава 26. Гермиона отправлялась в Хогвартс вместе со мной. Ее родители согласились, что так будет лучше всего. И раз уж они сами не смогут попасть на платформу для магов, то лучше уж ее посадят на поезд взрослый маг, с которым они познакомились летом. Так что 1 сентября Гермиона, так же, как и я, была безжалостно разбужена Сириусом, аж в 6:30 утра. После чего этот ухмыляющийся садист ушел на первый этаж, перед этим погрозив, что применит на нас заклинание Агураменти, если мы посмеем опять уснуть. Судя по звукам, доносящимся из комнаты подруги, юную матерь дракона тоже не обрадовала такая ранняя побудка. Но вот фырканье и шипение в соседней комнате сменились какими-то сюсюкающими звуками. Понятно, Алдуин тоже проснулся. Это вон Сиару хорошо, он ведь пофигист, каких поискать. Даже не пошевелился, когда в мою комнату ворвался Сириус. Ну да ладно, раз уж проснулся, надо душ принять и на завтрак спускаться. Когда мы спустились в столовую, остальные были уже там. «Зачем так рано будить?» – спросил я, усаживаясь за стол. «Мы ведь все равно аппарировать будем. Лучше на платформу прибыть пораньше. Народу поменьше и свободных купе больше. Не привлекать внимание у тебя все равно не получится, так хоть на поезд сядешь нормально», – ответил Грюм, не отрываясь от чтения пророка. «С этим соглашусь», – сказал я, принимаясь за завтрак. После того, как все позавтракали, Грюм попрощался и покинул особняк, а мы еще раз перепроверили свои вещи и поместили своих фамильеров в артефакты переноски. Убедившись, что ничего не забыли и что наши фамильеры прекрасно себя чувствуют, а нахождение в переносках не доставляет им неудобств, мы снова обсудили различные варианты наших действий в Хогвартсе. Потом Сириус рассказал про карту мародеров и про то, как нам ее найти, если это не сделал кто-то до нас, разумеется. Затем мы попрощались с Люпином и, напомнив ему о том, что обязательно будем на Рождество, ровно в 10 часов утра аппарировали вместе с Сириусом на платформу 9¾. Хогвартс-экспресс уже стоял на путях и извергал из себя густые облака пара. На самой платформе было почти безлюдно, только работники вокзала неспешно ходили, выполняя свою работу, и в кассе дремала пожилая волшебница. Поговорив с Сириусом еще немного, мы прошли на поезд и, побродив по почти пустым вагонам, в одном купе все же обнаружилась пара девушек, которые прибыли раньше нас. Мы выбрали купе и, разместив наши небольшие чемоданы на полках для багажа, сели возле окна и начали рассматривать в окно платформу 9¾, неспешно переговариваясь друг с другом. Вот на платформу через один из каминов у дальней стены прибыли две волшебницы и немного полноватый мальчик нашего возраста. «О, Лангбатта, мы тоже решили прийти пораньше», — сказал я, внимательно рассматривая Невилла. «Жабы у него с собой нет, зато есть здоровущая клетка с совой и здоровенный школьный сундук. Нет уж, нам такого счастья не надо. Это я про сундук, разумеется. Нам и с нашими чемоданами неплохо, а все полезные дополнительные функции, которые понапихали в этого монстра, не выглядят такими уж привлекательными из-за его размера. Это же почти как чемодан без ручки. И бросить жалко, и тащить неудобно. Хоть бы чары левитации встроили. Ничего ведь сложного в этом нет. Правда, энергопотребление вырастет в разы, но первокурсникам-то можно облегчить жизнь. Да и не все второкурсники могут сносно левитировать столь громоздкие объекты. Нет, мой чемодан мне как-то милее. Носить удобно и свою основную функцию выполняет прекрасно. А именно, хранит мои вещи и не дает их украсть, а большего и не надо. Это ее ты вывел из невменяемого состояния, прервала мои размышления Гермиона, кивком головы указав на Алису Лангбаттом. Лангбаттом и тем временем уже подошли к поезду и стояли недалеко от нашего вагона, о чем-то переговариваясь. Помахав рукой заметившей меня Августе, я ответил: «Да ее, жалко, что Фрэнк Лангбаттом так и остался овощем. Много времени уже прошло. Чудо, что ты Алисе смог помочь», — сказала Гермиона, провожая взглядом Лангбаттомов, которые направились в наш вагон. «Это да», — немного подумав, ответил я и встал, приветствуя вошедших в наше купе женщин. «Здравствуйте, молодые люди. Вот Невиллу познакомься, это Гарри Поттер, а это мой внук Невилл», — представила нам леди Августа своего внука. Парень сильно покраснел и, вцепившись в подол платья своей матери, попытался встать так, чтобы оказаться между нами и Алисой. «Что ж, несмотря на застенчивость, первое впечатление весьма хорошее. Надеюсь, будем дружить. Здравствуйте, леди. Привет, Невилл. Позвольте представить вам мою добрую подругу мисс Гермиону Грейнджер. Гермиона — это Августа и Алиса Лангбаттомы. Здравствуйте, очень приятно познакомиться. Лорд Поттер много о вас рассказывал», — поприветствовала Гермиона вошедших и сделала книгсон, на что Августа и Алиса улыбнулись, Анивил выпучил глаза и перестал сжимать в руках юбку матери. Алиса облегченно выдохнула и сказала: «И нам тоже приятно познакомиться. Невиллу поздоровайся и пройди уже в купе наконец». «Да, мамочка. Здравствуйте, очень приятно познакомиться. Я Невилл Лангбаттом», — протараторил Невилл и поспешил войти в купе. Но из-за того, что сделать он это попытался как можно быстрее, Невилл запутался в своих ногах и упал на меня, в результате чего мы оба потеряли равновесие и упали на пол, чуть не утянув за собой Гермиону. Повозившись немного на полу, я вылез из-под Невилла и помог подняться ему. Сев на свободное место, он сказал: «Извините, я случайно». «Да нормально все, это просто я стоял там, где ты решил упасть», — ответил я опять покрасневшему парню. «Да, с его застенчивостью нужно будет что-то делать». На мои слова леди Августа улыбнулась, а Алиса засмеялась. «Ладно, не будем вам мешать знакомиться. Приятно было увидеться, лорд Гарри Поттер. Вы уж присмотрите там за моим внуком, будьте так добры». «Не переживайте, леди Августа, как говорит один мой знакомый, все будет пучком», — ответил я бабушке Невилла. «Вот и хорошо. До свидания, Невилл, Гарри, Гермиона», — попрощалась Августа Лангбаттом и пошла на выход. «До свидания, ба», — попрощался Невилл с бабушкой. Алиса тем временем убрала сундук сына на верхнюю полку и, потрепав сына по голове, сказала: «Удачи, Невиллу, и помни, мне совершенно не важно, на какой факультет ты попадешь, жду тебя на Рождество». Алиса поцеловала сына в щеку и, еще раз растрепав ему волосы, помахала нам всем рукой и вышла из купе. «Пока, мамуля», — помахал ей вслед Невиллу, после чего как-то неуверенно уставился на нас. «Не волнуйся ты так, не съедим мы тебя, у нас с собой обед есть», — сказала Гермиона, усаживаясь возле окна. «Я не волнуюсь, просто растерялся. И Гарри, еще раз извини, что упал на тебя», — сказал в ответ он. «Пустое, главное, что никто не пострадал», — ответил я, разглядывая сову Невилла. «Моего кузюка мне завтра должен отправить Люпин. И это, Гарри, я хотел бы с тобой поговорить», — сказал он и указал глазами на Гермиону, которая достала какую-то здоровенную книгу и увлеченно ее читала. «Все в порядке, Невилл, от Гермионы у меня секретов нет. Давай говори, что хотел, пока народу нет», — сказал я, кивком головы указав на платформу, которая уже начала заполняться людьми. «Да я просто хотел тебя поблагодарить за то, что ты помог маме. Если тебе что-то нужно будет, то ты только скажи, я все сделаю», — сказал он и опять покраснел. «Знаешь, Невилл, а мне ведь действительно от тебя кое-что нужно». «Что? Будь мне другом и не предавай, несмотря ни на что». «Ну как, согласен?» «Да, согласен». «Вот и отлично. Гермиона, в нашем полку прибыла. Рада за нас. Хей-хей», — сказала она, не отрываясь от книги и подняв кулак вверх. Тем временем на платформе ощутимо прибавилось народу. «Хорошо, что Сириус это учел, а вот мы как-то не подумали». В этот момент двери нашего купе открылись и на пороге показался Драко Малфой. За его спиной маячили два здоровых, для своего возраста, парня. Войдя в купе, Малфой осмотрел его и, протянув мне руку, поприветствовал: «Рад видеть вас, лорд Поттер», — и, указав рукой за спину, представил своих спутников. «Это Винсент Крэп и Грегори Гойл, и я рад тебя видеть, Драко. Давай без титулов, мы же одногодки и учиться будем на одном курсе». «Да, позволь представить мою подругу Гермиону Грейнджер и Невилла Лангбаттема», — сказал я и пожал его руку в ответ. «Да, давай без титулов. А ты случайно не родственница Дагворд Грейнджером?» — спросил Малфой у Гермионы. «Нет, я проверяла, конечно, но мы даже не дальние родственники», — ответила подруга, изучающе рассматривая Драко. «Моя подруга и вассал, маглорожденная волшебница. Надеюсь, это не вызовет проблем с твоей стороны?» — спросил я Малфоя. «Никаких проблем. Я просто полюбопытствовал, вот и все. На какие факультеты собираетесь поступать?» «Я вот буду поступать на Слизерин. Это самый лучший факультет. На нем учились мои родители», — спросил Драко у всех, заодно поагитировав за факультет змей. «Мы с Гарри хотим попасть на Равенкла», — ответила Гермиона, убирая книгу в сумочку. «Я не знаю куда. Ба хочет, чтобы я учился на Гриффиндоре, а мама говорит, что каждый факультет по-своему хороший, что неважно, на какой я попаду», — ответил Невилл и опустил глаза в пол. «Ну, вообще никто ведь не знает, на какой факультет он попадет до распределения, но Равенкла тоже неплохой вариант. Не знаю, что буду делать, если попаду на Хаффлпафф», — продолжил Драко. «Думаю, тебе на Хаффлпафф точно не попасть», — сказал я, рассматривая Крэбба и Гейла, которые все это время стояли за дракой и усиленно изображали предметы интерьера. «Это да. Гарри, может, выйдем ненадолго?» – спросил меня Драко. «Хорошо», – ответил ему я, и мы перешли в соседнее купе, которое все еще было пустым. «Ты что-то хотел?» – спросил я у Малфоя, как только дверь закрылась. «Да, в общем, спасибо тебе за помощь. Моя мама беременна, а я всегда хотел братика, ну или сестренку. Отец с дедом сейчас трясутся над мамой, как будто она из фарфора сделана. Да и мама сама на седьмом небе от счастья. В общем, спасибо. Рот Малфой не забудет того, что ты для нас сделал», — сказал он и улыбнулся. «Рад за вас. Поздравляю. Когда ждать радостных новостей?» Искренне обрадовавшись, спросил я. «Папа говорит, что в конце следующей весны. Да и от меня отдельное спасибо. Теперь мне предоставили больше свободы, чем раньше. В этом году я даже сам выбрал, что мне носить. Только ты это никому не говори». «Хорошо?» – спросил он у меня, немного смутившись. «Хорошо. Дальше меня это не уйдет. Если на этом все, тогда предлагаю вернуться в наше купе», – сказал я и направился к двери. «Мы, наверное, вернемся в наше купе в соседнем вагоне. Я просто заходил поздороваться и поблагодарить. Да и в одном купе для нас всех места маловато, а Креп с Гейлом, к сожалению, не маленькие», — сказал Драко. «Как хотите, был рад встрече. Если что, то ты знаешь, где наше купе». Сказав это, я открыл дверь и столкнулся с рыжим парнем. Отшатнувшись назад, он рассмотрел меня и воскликнул. «Я тебя знаю. Ты Гарри Поттер. Я видел твою фотографию в газете». Переведя взгляд на Драко, он скривился и шепотом спросил. «А что ты здесь делаешь с этим Малфоем? Ты знаешь, кто его отец?» Не дав мне ответить, он продолжил. «Его отец был на стороне сам знаешь кого, и он один из первых, кто перешел на нашу сторону, когда сам знаешь кого не стало. Он сказал, что тот, кого нельзя называть, их околдовал. А мой отец в это не верит. Он сказал, что отцу Малфоя не нужно было даже повода для того, чтобы перейти на темную сторону». Выдав это, Уизли выпучил глаза. «Наверное, он думает, что так выглядит убедительнее». Смерив его взглядом, я посмотрел на Драко. Блондин весь покрылся красными пятнами и уже готов был кинуться на рыжего. Наступив ему на ногу, я поймал его взгляд и, активировав легилименцию, послал образ холодного душа со всеми ощущениями. Это привело его в чувство, и, вздрогнув всем телом, он перевел взгляд на меня. Подмигнув ему, я повернулся к Уизли.